Учитывая намек Дарамира, карты с собой он брать не стал. Магистр пошел отбывать трудовую повинность, взяв с собой кувшин эля, который он предпочитал всем другим напиткам, и шахматы. В этой игре он был профессионал, можно сказать, гроссмейстер. Только Дарамир был способен противостоять его хитроумным атакам на клетчатом поле. Дуняшка в этот момент примеряла обновки в своем женском общежитии. Диффенбахи слонялся около коттеджей преподавателей в надежде лицезреть свою несравненную Банни. А потому скучающий аферист немедленно согласился сыграть партию, но с одним условием. Так как детство у него было трудное, он играть за просто так не привык. Вот если на деньги... Томас Дин немедленно согласился. И ему ли, мощнейшему специалисту, пасовать перед пацаном? То, что он играет в шахматы очень плохо, магистр осознал, когда всего за одну партию проиграл всю свою зарплату на полгода вперед и мантию, и сами шахматы, ибо подлец Студиозус предложил хитроумную систему удваивания ставок после каждого хода. И ведь началось-то все с одного золотого. Партия закончилась на 15-м ходу, который обошелся бедолаге в 65 536 золотых. Томас Дин начал рвать на себе волосы во всех местах, куда дотягивались руки. Пытался доказать, что проходимец шельмовал, но у того все ходы были записаны. На следующий день настала очередь маркиза де Дубьена, который шахматом предпочитал благородную игру в кости. Уж здесь-то не сшельмуешь. Как глубоко он заблуждался. Подменить костяшки бравого вояки на родные, которыми аферист обувал простофиль в родной Гиперии, арканарскому вору не составило никакого труда. Остальное было делом техники. Кости Арчибальда, повинуясь магниту, которым он азартно шуровал под столом, всегда ложились шестерками вверх. Доблестному же вояке не везло, учитывая, что маркиз когда-то качал его на руках. Арчи нагрел его только наполовину месячного оклада. Так оно и пошло. Одна неделя, другая. Последним играл Дарамир. Он чуял, что Арчибальд шельмует, хотя никто не мог понять, как. А потому архимаг, подобно Томасу Дину, выбрал шахматы. Видя недоверие ректора, аферист вызвался играть со связанными за спиной руками. Дарамир согласился и лично переставлял за него фигуры, старательно фиксируя каждый ход, и все равно продул. Только в отличие от Томаса на 20-м ходу. 2 миллионов золотых у него не было. Арчи предложил отыграться, поставив на кон Академию против уже проигранной магистром суммы. Дарамир отказался. Тогда аферист пошел ва-банк, предложив списать все долги преподавателей, исключая проигрыш Кефера, за свободный выход в город для него и его друзей, Диффенбахи и Дуняшки. Дарамир слабым голосом попросил отсрочку до ближайшего педсовета, который он немедленно и созвал. Исход педсовета предсказать было нетрудно. Преподаватели должны были аферисту сумму, равную годовому доходу Альдерона. Отдавать не хотелось, да и нечем было. Это была плохая идея — взять контроль над Арчибальдом, — ядовито прошипел Кефер. Ему было хуже всех, потому что в свое дежурство он сразу выставил аферисту претензии по поводу исчезнувших артефактов, на что Арчибальд в ответ предложил на них сыграть и теперь владел ими на вполне законных основаниях. А еще проигрыш он прощать не собирался. «Как же он всех нас так?» — закручинился Томас Дин. «Да!» Магистрам было невдомек, что у Арчи и его приемного отца Ворона, кроме женщин и ремесла, была единственная страсть — азартные игры. И играли они в них просто великолепно. Выходной день не задался у Арчибальда уже с пятницы. Во-первых, на последнем уроке у Кефира он залетел на дополнительные занятия в выходной. А во-вторых, понял, что даже если сумеет отделаться от мстительного заместителя ректора по учебной части, выходной придется проводить одному. Взмыленные диффенбахи, бродившие по территории академии всю ночь, ворвался в комнату еще до побудки и начал трясти друга. «Арчи, выручай!» Арчибальд продрал глаза, свесил ноги на пол. «Чего тебе?» «Отпусти со мной Костлявого. Срочно в город нужно. Пусть по подземельям проведет». Аферист улыбнулся. Преподавательский состав позорно капитулировал. Не пропуска на всех троих. Были у него уже в кармане. «Со мной не пропадешь. Сегодня оторвемся в нашем кабаке по полной программе. Только к вечеру ближе. Кефир, гад!» «Не-не-не-не!» — зачастил Диффенбахи. «Мне одному в город надо. У меня все, понимаешь, все сегодня решается». «Банни?» — сочувственно спросил Арчибальд. — «Ага». Глаза влюбленного сияли. «Сама предложила встретиться сегодня вечером в трактире «Потерянный рай». — «У конкурентов?» — возмутился аферист, натягивая на себя мантию. — «Да как ты не поймешь? Да это ж специально. Подальше от нескромных глаз. В нашем заведении вся академия зависает». «Это да», — согласился Арчибальд. «Но ты спуску ей не давай. Сразу быка за рога и в лоб. Что у тебя ночью Кефир делал? По-мужски действуй, слюну не пускай». «Да с Кефиром все ясно», — отмахнулся гигант. «Она мне уже все объяснила. Это я с пьяну дверь перепутал. Коттеджи-то, как две капли воды, вот я не туда и вломился. Только у Дарамира коттедж особняком, уникальный. Слышь, подкинь деньжат, подготовиться надо. Так отпустишь Сарумяна?» «Держи», — выдал другу пропуск аферист. «Я ж говорю, со мной не пропадешь. И деньжат подкину на такое дело». «Как сумел?» — выпучил глаза Диффенбахи. «Легко. Жалкая пара миллионов золотых, и мы свободны». «Пропуска за миллион?» «Два миллиона». «Да я за такие деньги я себе руку отгрызу». «Грызи». «Не буду. Денежки давай». «На?» Арчи от щедрот душевных черпнул из мешка, доставленного Марганеллом из склепа, полную горсть. Диффенбахи торопливо пересчитал. 50 золотых. Лицо гиганта вытянулось. «Да на эти деньги в Гиперии месяц из трактира не вылезать можно. Все, свободен». Арчибальд вздохнул. «Придется провести вечер с Дуняшкой. Уж она-то своего барина не бросит. Иди, предатель!» «Дай дух перевести. Надо все осмыслить, обдумать, что говорить буду». «Думай!» Аферист натянул сапоги и поплелся в столовую, прекрасно понимая, что на завтрак в свое заведение сегодня он точно не успеет. До отбывания повинности у Кефера оставалось всего полчаса. Диффенбахий подошел к окну, проводил друга глазами, перевел взгляд на жалкую горсть монет в ладони, почесал затылок и решительно двинулся к мешку. «Жалоб, а еще друг называется! Да такая женщина!» Диффенбахий задумался. «Сколько может стоить такая женщина?» И чем дольше думал, тем яснее понимал, что одного мешка не хватит. К сожалению, больше под рукой у него не было. Тяжело вздохнув, гигант взвалил мешок на плечо и грузно затопал к выходу, полной решимости сделать все, чтобы его несравненная Банни надолго запомнила этот день. Тем временем Арчи, откушав в столовой довольно мерзкий магический супчик, не менее решительно двинулся в сторону кабинета Кефера, прикидывая на ходу, как бы половчее от него отделаться. На полпути его перехватила Дуняшка. — Ой, барин, как хорошо, что я тебя встретила! Вихрем налетела она на него. — Ты меня сегодня не ищи. Мне Дарамир поручил передать Лужану. — Кому? — Ну, мэру города нашего. Вот эти бумаги. А мэр меня пригласил на бал, который он дает по поводу успешного завершения ремонтно-восстановительных работ стен Академии. Здорово, правда? Арчи выразил согласие бешеным рыком. Ты представляешь, барин, я наконец-то увижу свет. Глаза Дуняшки буквально лучились от переизбытка чувств. А как тебе мой бальный наряд? Нравится? Девица распахнула мантию. Арчи пошатнулся. На ногах устоять трудно. Честно признался он. «Ой, как здорово! Значит, там все тоже рухнут!» Дуняшка испарилась. Арчи скрипнул зубами. Если Диффенбахия навстречу с его дамой сердца аферист отпустил легко, немного даже довольный тем, что сможет, наконец, уединиться вечером со своей верной подданной, которая в последнее время все чаще занимала его мысли, то Дуняшку он даже не отпускал, а она... — Куда? — рявкнул Арчи. — Поздно. Девице уже и след простыл.